Его активация не мгновенна. Стоит пересматривать варианты использования. Из плещущейся у меня под ногами тьмы мгновенно, с громким грохотом, вырастают высокие каменные пики, покрытые бурлящей тьмой. Каждая не меньше 4 метров. Еще несколько мгновений, и из тьмы вырываются длинные тонкие иглы, перекрывая все пространство. Блять, это уровень S? Если бы я попробовал принять эту атаку без камня, я бы точно не выжил. Тем не менее, щит работал, и иглы, касаясь барьера, истаивали блеклыми искрами. Моя очередь. Я взмыл вверх, оказываясь точно над тварью. Моим ударом ее неплохо помяло. Вся морда была в трещинах, а передние лапы, которыми она умудрилась прикрыться от удара, были изломаны во множестве мест. Но Альфа восстанавливается. И весьма стремительно. Неудержимый рывок. Прямо вниз, вбивая излишне прочную тварь в каменную твердь. Еще раз. Еще. Раз за разом я вбивал обсидианового пожирателя в камень, будто гигантский гвоздь. Каменные щитки его брони крошились. Тьма хлестала из трещин, норовя обволочь меня и сдавить вместе с щитом, но не преуспела. Тварь продолжала регенерировать, трещины зарастали черной жижей, лапы срастались с мерзким хрустом. «Да сдохни ты уже, наконец!» — взревел я, чувствуя, как с каждым применением рывка состояние моего энергетического здоровья возвращается к той отметке, когда все было хреново. «Неудержимый рывок! Максимальная скорость!» Я вложил практически все остатки своего резерва в этот последний удар. Хлопок от срабатывания способности вышел особенно оглушительным. Монстра разом вбило в землю на целых 2 метра в глубину. С мерзким хрустом оторвались 4 лапы, а паучье брюхо вогнулось внутрь, будто открытая пустая пластиковая бутылка, на которую прыгнул подросток. Стоя на теле пожирателя, я качнулся от излишне обильного оттока манны. Из множества трещин и проломов Альфы текла тьма, но теперь она не стремилась атаковать обидчика, а лишь изливалась на камни, будто кровь. И тем не менее, он все еще был жив. Сука! Я убрал камень неуязвимости в инвентарь и вооружился убийцей драконов. Щит пропал, и мои ноги окунулись в эту тьму. Блять, будто в кислоту встал! Умри! Клинок вонзился прямо в брюхо, пробивая ставший податливым камень. «Умри!» «Еще один удар!» «Умри!» «Максимальный вес!» «Еще удар!» «Сдохни, блядь!» «Несокрушимая стена!» Остатки энергии гулко ухнули в меч, чтобы миг спустя прорасти из тела босса во все стороны шипами, разрывая тварь изнутри. Сообщения награды над головой пожирателя погасли. «Наконец-то!» Я припал на одно колено. Повалился на бок. «Блядь!» Если у меня не было бы камня неуязвимости, то не уверен, что смог бы победить эту хрень. Разве что ценой обильных ранений. Я посмотрел на ноги. Мои любимые берцы вместе со штанами по самые колени превратились в оплавленное месиво, а сами ноги красовались множеством ожогов, черных пятен и местами обожженным мясом. Ладно, пока я жив, все можно вылечить. Я тут же через инвентарь закинулся пилюлей восстановления выносливости, пилюлей утоления голода, микстурой оживления, таблеткой антидотом и мазью, исцеляющей ожоги. Пока я был в инвентаре, кое-что заметил. Я еблан. У меня же были зелья временного усиления способностей. Надо было бахнуть перед боем. Глядишь, не пришлось бы снова убивать энергетическое тело. Но вообще, справедливости ради, я совсем не ожидал, что эта тварь сможет выдержать неудержимый рывок в паре с неуязвимым барьером. Ладно, бог с ним. В следующий раз подобные ошибки не допущу. Вдруг пространство вокруг меня треснуло знакомым образом. О, похоже, ребята справились с разрушением ядра. Я выдавил облегченную улыбку, перекатываясь на спину и глядя вверх. Там, над бездной, будто множество звезд, горели огни многочисленных кристаллов. Моей последней мыслью, перед тем, как все вокруг утонуло в пространственных разломах, было... Хорошо, что после убийства твари ее кровь потеряла кислотные свойства и больше не обжигает. Холодный воздух, крик чаек, запах моря. Я лежал на спине, уставившись в серое утреннее небо. Вокруг голоса, шум, паника. Что? Это закончилось? Торо, ты где, Торо? Множество выкриков сливались в один единый панический гул. Те, кому повезло выжить и вернуться, искали своих близких. Крики не прекращались ни на секунду, ввинчиваясь глубоко в череп. Я, медленно сжимая зубы, встал на ноги и осмотрелся. Да, пристань. Та самая, с которой нас забрал этот ебучий блуждающий инстанс. Но людей... людей стало гораздо меньше. Выжившие. Кто-то стоял, судорожно оглядываясь вокруг. Кто-то сидел, сдерживая охватившую тело дрожь. А кто-то лежал, тупо смотря в случайную точку сквозь пелену слез, затянувшую глаза. От силы 200 человек, из которых 7 десятков охотники. Я тяжело вздохнул, разминая пальцы. Ноги все еще болели, но расходники уже делали свое дело. «Мамору!» — в стороне раздался выкрик Сайка, устремившийся ко мне. Я ожидал удара, пощечины, да чего угодно, но вместо этого меня заключили в крепкие объятия. Руки сами собой потянулись и обняли в ответ, пока я продолжал оглядывать оставшихся людей. Чуть дальше Рика с подрагивающими плечами обнимала Шизуку, лежащую на земле. Наша бывшая школьная медсестра была ранена, но теперь у нее над головой висели цифры. Морякава стала охотником. Ну что сказать, нифига себе. Чуть дальше потерянно бродил среди людей Такаши, вертя головой по сторонам. Рядом с ним, сжавшись от тревоги, шагала Рэй, которая в ходе этого приключения тоже обрела способности и красовалась наградой в 116 очков. Очень неплохо для только пробудившейся. Но кого они ищут? Родителей? Я беглым взглядом осмотрел выживших, но никого не увидел. Ни родителей самой Рэй, ни мать Такаши. Черт! Саитера появился в том же месте, где и пропал, на борту корабля. Он стоял ровно, будто проглотил шпагу, и смотрел невидящим взглядом в сторону неба. Так, мы пробыли в инстансе почти 5 часов. Фора, которую мы с Сайко выиграли у Орды, тоже плюс-минус 5 часов. Если не начнем двигаться сейчас, то точно помрем. Сейчас не время, — хрипло прошептал я, отстраняя мечницу, и двинулся в сторону корабля. Да, — решительно кивнула Бусудзима. Мы двинулись к яхте сквозь множество разбитых людей. Среди жителей лагеря было множество людей, кому просто повезло оказаться рядом с поместьем в тот момент, когда мир покатился в бездну. За счет умелого управления Такаги-старшего они и не испытывали стресса серьезнее, чем горячую воду подают только раз в день. Потому, столкнувшись с опасностью внутри инстанции, почти все они погибли. Но именно что почти. Были и те, кому повезло сохранить свою жизнь, и теперь... только от них зависит, что будет дальше. Либо сломаются, либо станут сильнее. «Саитера!» — выкрикнул я, подходя к краю причала. «Нам нужно продолжать погрузку, иначе нас настигнет Орда!» Мужчина никак не отреагировал на мой крик, продолжая смотреть в никуда. «Блядь! У него-то что случилось?» Я в один прыжок оказался рядом с ним. «Старик, не спи!» Я прописал мужчине легкую пощечину, от которой у того, к моему удивлению, подкосились ноги. «Ладно, у меня нет времени приводить его в чувство». Я задействовал все имеющиеся у меня ауры и повернулся к хаотично разбросанным по причалу людям. «Фух! Все! Слушайте меня!» Мой крик прошел по причалу оглушительной волной, заставляя каждого человека вздрогнуть. «Что бы у вас ни случилось, соберитесь! Если мы не отчалим как можно быстрее, то погибнем!» Я выдохнул и вновь набрал воздуха. «У нас полчаса! После этого, вне зависимости от того, успели вы или нет, корабль отплывает, и вы остаетесь сами по себе!» Получив четкую цель вкупе с неиллюзорной угрозой, люди начали приходить в себя. Разумеется, в первую очередь очнулись бойцы, тут же начавшие расталкивать самых безнадежных. Пока я стоял на палубе, выловил взглядом 30 человек, кому требуется срочная медицинская помощь. Накупил на всех микстур оживления. Сейчас не время для экономии. И спрыгнул вниз. «Юмико!» Я разглядел невидимку, тоже впрягшуюся в приведение людей в порядок. «Вот она бы!» Оглянулась она на меня. Не то чтобы мы с ней были сильно знакомы, но частенько пересекались то тут, то там. «Держи!» Я расставил перед ней на земле все купленные склянки. «Лечит раны, но нужно промыть раны и поставить кости в правильное положение». «Поняла». Не стала разглагольствовать она и принялась подзывать к себе бойцов, передавая им зелья. Я выловил взглядом старика Тацуяму. Тот был ранен, наверное, сильнее всех присутствующих, но стоял на своих двоих, глядя на творящееся вокруг действо неодобрительным взглядом. «Старик!» — подскочил я к нему. «Опиши свое состояние!» «Сопляк!» — оглядел он меня нечитаемым взглядом, особо зацепившись за так и не излечившиеся до конца ноги. «Сломаны ребра, вывих колена, перелом правого предплечья, выбито правое плечо, множество ссадин и порезов, повреждено правое легкое, проникающих ранений нет, внутренние органы в основном, кроме легких, в норме». «Понятно. Я про себя изумился в выдержке этого человека, но разглагольствовать не стал. Вот, вытащил из инвентаря порошок исцеляющей кости. И вот, выдал ему лично микстуру оживления. Сначала вдохни порошок, потом выпей зелье». «Что это?» — скривился он. «Наркотики?» «Нет», — усмехнулся я. «Чудодействующее лекарство. Первое вернет твои кости в правильное положение и срастит их, а второе вылечит все остальное». «Хорошо». Старик молча выполнил мои указания, но я уже не смотрел на эффект, а устремился к Марикаве и Минами. «Шизука, ты как?» Склонился я над женщиной рядом с Рикой. «Я в норме». Бледновато улыбнулась она. Вот только кровь, толчками выливающаяся из живота, как-то не соответствовала сказанному. «Ага, вижу», — хмыкнул я. «Пей». Поставил бутылек и перед ней. В общем, следующие 5 минут я скакал по пристани, как угорелый, выглядывая раненых знакомых и замечая, что некоторых не хватает. В частности, я не нашел ни Саю, ни ее мать, ни дворецкого семьи Такаги, Мицураги. Теперь понятно состояние Саитера. Он убит горем. Черт! Я крепко сжал кулаки, выдыхая неподатливый воздух. А ведь родители Миямото и Камуры я тоже не видел. Блять! Так, сейчас не время горевать. Можно будет дать волю чувствам уже на борту, когда мы отплывем на почтительное расстояние от берега. К счастью, наш ремонтник всего сущего, Кагияма, тоже смог выжить. Без него, боюсь, мы бы не смогли отплыть. Но отплыли. Погрузили всех. Никто не захотел остаться наедине с ордой зомби. Плавание шло уже полчаса. Корабль уверенно держался на волнах, унося нас от берегов кишащих зомби. Наша тройка, и Скотт, и Сайка, и меня, сидела немного не особицу. Все же лично мы никого не потеряли и чувствовали себя в поднявшейся атмосфере депрессии несколько неуютно. Ну, зато у меня наконец появилась возможность посмотреть, что там за восклицательный знак мигает у меня в углу поля зрения. Вы успешно уничтожили альфа-особь и разрушили ядро инстанца. Выполненное задание. Убейте 50 местных тварей. 60 ОВ. Прогресс 50 из 50. Сохраните жизнь ваших рефералов. 8 ОВ за реферала. Прогресс 10 из 11. Убейте альфа-особь. 70 ОВ. Итоговая награда. 210 ОВ. Эссенция эволюции. Предмет «Эссенция эволюции». Очень редкий. Материал для ремесла. Придает чудодейственные свойства. Дополнение сути предмета. Дает предмету качество неразрушимость. Если у предмета уже есть качество неразрушимости, дает случайный эффект очень редкого ранга. Может быть переплавлен пользователем системы в очки воплощения. Может быть переплавлен пользователем системы в очки удачи. Может быть использован пользователем системы для эволюции энергетического тела. Стоимость при переплавке. Очки воплощения. 240 ОВ. Очки удачи. 3200 ОУ. О как! Меня даже не хватило на хоть сколько-то бурную реакцию. Слишком уж вымотали последние события. Но в целом, неплохая штука. На уровень выше, чем камень эволюции? Видимо, да. Я посмотрел на убийцу драконов, лежащего у моих ног. Синие прожилки все еще пульсировали на нем, однако до конца улучшения оставались считанные минуты. Еще раз усилить меч? А какой толк? Если оружие будет сильнее, чем пользователь, разве это не дисбаланс? В последнем инстансе я уже заметил нехватку своих сил. Правда, как-то странно, там опасности были разделены. На пляже, как я понял, не было почти никакой опасности, кроме допелей. По сути, большая часть выживших — те, кто появился неподалеку от воды. В лесу были ловушки и те же допели. Обезьяны атаковали только в том случае, если вы пытались взобраться на дерево. Плюс водоемы с какими-то водяными монстрами, но я их не увидел. А вот возле горы, и особенно внутри ее, там опасность почти непроходимая. Если речь бы шла об обычном охотнике уровня того же Саитера, то таких бы потребовалось десятка-два с синергирующими силами, чтобы продвинуться до ядра. А убийство босса вообще нечего сказать. Конечно, есть вероятность того, что у обсидианового пожирателя была какая-то слабость, которая не бросилась в глаза. Но фиг знает. Короче, пусть я и сильнейший из известных мне охотников, но чувствую, для уверенного существования этого недостаточно. Потому нужно усилить себя. Варианты расплавить эссенцию на очки вообще неразумны, ибо новые очки зарабатываются относительно легко, а вот найти еще один такой камушек явно не так просто. Система, применяй эссенцию на мне. Внимание! Вы собираетесь применить материал эссенции к себе. Время интеграции — 32 минуты. Подтверждаете? А списка улучшений случайно нет? Что я получу-то? Видимо, нет. Ладно, подтверждаю. Подтверждение получено. Запускаю процесс слияния. Желаете отключить сознание? Секунду. Я прикрыл интерфейс, возвращая время непривычный ход. «Ребят, я отключусь на полчаса?» — обратился я к Саека и Котте. «Да, конечно!» — улыбнулся Хирана. «Отдыхай!» Саека посмотрела на меня с прищуром. «Ты нашел новый способ стать сильнее?» «Да!» — слегка улыбнулся я. «Действуй! Мы присмотрим за всем!» «Спасибо! Эй, система, давай, отключай!» Мир померк. Ватанабе оперся спиной на стенку и закрыл глаза. Мгновение, и его дыхание стало тихим и размеренным, будто он уснул. Саека немного грустно улыбнулась. Опять этот придурок отправился всех спасать в одиночку. Опять победил, с трудом сохранив жизнь. Многим может показаться, что победы даются Мамору легко, но Саека знала, что это не так. Но окончательно поняла это только тогда, когда вместе с Ватанабе билась против огромной орды. Никто так не сражается. Без малейшего отдыха, на протяжении многих часов, выжимая из своего тела все соки. Так, будто сознание не ощущает никакого напряжения от вида тысяч трупов, стремящихся тебя сожрать. Бусудзима не без оснований считала себя человеком с весьма закаленной волей. Но там, среди толпы зомби, чувствуя во рту кровь этих тварей и будучи с головы до ног покрытой их внутренностями, она была на грани коллапса. Подобное напряжение слишком много для обычного человека. Но, глядя на Мамору, мечница стискивала зубы и вновь поднимала меч своими дрожащими руками. Она не видела ничего зазорного в том, что слабее своего друга. Все же тот и правда был особенным человеком. Такие, как он, творят историю. Куда сильнее Саека подкосила осознание своей слабости совсем иного рода. Она, кто думала, что бой — ее стихия, не смогла продолжать биться, хотя в ее теле еще оставались силы. Из-за недостатка воли и решимости. Вот она бы всегда рвется в бой так, будто не верит в то, что способен умереть. Бусудзима решила стать такой же и чуть было не убила их обоих своей глупостью. После подобного даже ей не хватало наглости отчитывать парня за безрассудство. Саека присела рядом с Мамору, оглядывая его профиль меланхоличным взглядом. Котта сидел чуть в стороне, перебирая свою винтовку и старательно не глядя в их сторону. Следующие 15 минут прошли в полной тишине, пока вдруг не раздался тихий стук в дверь каюты. «Входите!» — столь же тихо ответила Бусудзима. Дверь отворилась, и внутрь зашел... Саитера? «Такагидона?» — девушка уже хотела встать, но мужчина выставил ладонь в восстанавливающем жесте. «Что с Мамору?» Усталый до невозможности взгляд главы лагеря остановился на неподвижно сидящем парне. «Отдыхает», — коротко ответила девушка. «Понятно. Как проснется, передайте ему мои извинения за то, что случилось на причале. Я...» Саитера замолк, пытаясь подобрать слова. «Все в порядке», — прикрыла глаза Саека. «Мы понимаем. И он понимает». «Да. Попросите его найти меня, когда проснется». «Хорошо». Мужчина коротко, но благодарно кивнул, после чего повернулся обратно к двери, в которую вышел тяжелой походкой. Бусудзима впервые видела этого человека настолько разбитым. Окружающая меня тьма немного сменила свою тональность. Я очнулся, но глаза свои открывать не спешил. Интеграция эссенции эволюции завершена. Обновление статуса. Добавлен новый раздел. Особенности. Добавлена новая особенность. Крепкая душа. 5 звезд. Особенность «Крепкая душа». Отныне на параметр энергии влияют не только значения основных характеристик, но и значения побочных. Плюс один к каждой имеющейся побочной характеристике. Плюс один к каждой новой побочной характеристике. Плюс один к побочным характеристикам, связанным с силами охотника. За каждую единицу побочной характеристики плюс 0,7 к характеристике энергия. Ого! Система, статус. Статус персонажа. Имя – Ватанаба Мамору. Возраст – 17 лет. Статус – охотник. Основные характеристики. Атлетика – 54. Ментал – 51. Воля – 53. Энергия – 102,6. Побочные характеристики. Ловкость – плюс 4. Кинетическое зрение – плюс 3. Техничность – плюс 2. Инстинкты – плюс 2. Память – плюс 2. Реакция – плюс 3. Зрение – плюс 3. Гибкость – плюс 2. Интуиция – плюс 5. Харизма – плюс 3. Привлекательность – плюс 2. Сила – плюс 4. Контроль – плюс 5. И правда, каждый побочный стат вырос на единицу. Контроль на 2, а энергия перевалила за сотку. Очень неплохое разовое усиление. Я прислушался к ощущениям своего энергетического тела. Да, все то же сердце, нервы и мышцы. Но теперь, даже несмотря на их потрепанность, они казались куда крепче и мощнее. Сердце выросло в объеме, и у него добавились дополнительные клапаны. Мышцы стали сильнее, жестче, но при этом гибче. А нервы теперь сформировали какую-то отдельную структуру, похожую на очень примитивный мозг. Да. Ну, глядишь, теперь меня будет не так легко измотать. Я перевел внимание на мигающий в уголке поля зрения восклицательный знак. Точно. Убийца драконов же тоже должен был уже улучшиться. Глава 27. Плавание. Точно. Убийца драконов же тоже должен был уже улучшиться. Я открыл глаза, тут же спуская взгляд вниз на свой меч. Предмет – легенда эпохи «Меч-убийца драконов». 4 звезды. Предмет, закаленный в энергии эволюции. Личное оружие. Контроль тяжести. Пользователь может в любой момент варьировать вес клинка от 100 кг до 300. Изменение массы требует незначительных затрат маны. Одним присутствием ослабляет астральные сущности. Повышенный урон по астральным сущностям. Убивает зомби, даже не повреждая голову. Неразрушим. Способен нанести урон чему угодно. Собирает и аккумулирует фоновое излучение силы владельца. Активная способность. Несокрушимая стена. Втыкая меч в землю и используя способность, создайте перед собой крепкий барьер. Затрачивает ману на создание и поддержание. Расход прочности барьера пропорционален характеристике энергия и силе входящего урона. Активная способность – несокрушимый оплот. Втыкая меч в землю и используя способность, призовите 4 фантомов. Фантомы не способны атаковать. Каждый фантом использует способность «Несокрушимая стена». Расход прочности барьера аналогичен способности «Несокрушимая стена». Затраты на создание и поддержание в 5 раз выше, чем у способности «Несокрушимая стена». Так, вижу в описании новую строчку. Аккумулирует фоновое излучение владельца. Но ничего не вижу про новые способности или их улучшение. Текст ровно тот же. Ничего не улучшилось? Вряд ли. У системы пока еще не было осечек. Видимо, нужно будет проводить эксперименты над уже имеющимися активными способностями, чтобы понять, что там изменилось. Правда, на корабле этим заниматься точно не буду, иначе мы все утонем к чертям собачьим. Ты очнулся? Прозвучал голос Саека с правой стороны. Повернувшись туда, увидел девушку, сидящую рядом со мной, сложив руки на согнутые колени, а поверх них положив голову. «Да», — улыбнулся я. «У тебя все получилось?» «Получилось», — столь же односложно ответил я. «Устал?» Рот уже было открылся, чтобы ответить «нет», но я понял, что если я так скажу, то совру. Последние несколько дней были очень насыщенные. Проблемы сыпались на голову одна за одной, и я поучаствовал в предотвращении каждой из них. Многократно улучшенное тело вполне могло выдержать подобную встряску, А вот сознание, даже несмотря на прокачанную волю, начало тормозить. «Пожалуй, да», — хмыкнул я, расслабляясь. «Сейчас бы часиков 5 поспать. Кстати, приходил Саитера. Просил передать тебе, что хотел с тобой поговорить». «Видимо, сон откладывается». «Хорошо», — оторвал я спину от стены. «Пойду найду его». «Мы будем здесь», — улыбнулась мечница. Сидящий в стороне Хирана согласно кивнул. Я покинул каюту и двинулся вперед. Практически тут же меня окутала атмосфера безнадеги, смешанная с депрессией. Оно и не мудрено. Практически каждый, кому повезло остаться в живых, кого-то потерял в этой заварушке с инстансом. Кто-то родных, кто-то друзей, а кто-то и тех, и других. Я шел стремительно, стараясь не задерживать взгляды на пустых лицах людей, хаотично раскиданных по кораблю. Скорее всего, Саитера должен быть в капитанской рубке. Ну или там будет кто-то, кто сможет мне сказать, где он находится. Потому ноги повели меня туда. Полированный тик слегка блестел под ногами в лучах света. Неподалеку от бортов располагались лаконичные скамьи с мягкими подушками. Я уже видел этот корабль, когда выгружал фуры с припасами. Но в ночном антураже он выглядел совсем иначе. Сейчас же, взрезая волны изящным носом, распыляя легкую мокрую взвесь, отбрасывающую солнечные блики, он выглядел как корабль мечты, везущий тебя в сказку. Вот только ни о какой сказке и речи не идет. Вместо запаха свежей выпечки, перебиваемого ароматами соли и цитрусов, в воздухе витал запах крови и пота с нотками еще не успевшего выветриться пороха. А в конце путешествия нас ждал не рай, а очередная битва за выживание. Если и сказка, то писали ее явно братья Гримм. Пройдя по борту около 100 метров, я все-таки добрался до капитанской рубки, куда и поднялся. За штурвалом стоял весьма потрепанного вида мужчина лет 30. Выпирающий живот, крепкие сильные руки, волосы, уже слегка покрашенные сединой. «Кагеяма?» — окликнул я его. «М?» — бросил он взгляд через плечо. «А, вот она, Бадонна. Прошу прощения, но я сейчас не могу отвлечься. Без электронного навигатора довольно сложно выдерживать курс». «А его починить не можешь?» — позволил я проявить себе каплю любопытства. «Слишком сложная техника», — пожал он плечами, возвращая взгляд на курс. «Я уже плюс-минус понимаю, как работает его сила. Он способен напитать предмет своей маной, после чего чувствует его строение и структуру, в которую способен вмешиваться. В определенных рамках, разумеется. Помимо ремонта сломанной техники, он способен на что-то вроде эллириковской алхимии. Может превратить ком грязи в камень определенной формы, а сам камень после этого в железо. Круто? Еще бы! Вот только затраты энергии там такие, что этот самый железный камень ему придется трансмутировать неделю, не меньше. А вот восстанавливать пробитые транзисторы и конденсаторы вполне в его силах, как и вернуть технике работоспособность в условиях нового мира. Бесценный человек. Я даже задумался над тем, чтобы вызвать его на дуэль и скопировать шаблоны. Там может быть что-то действительно интересное. О, кстати, а чего я гадаю? Очки оценщика переместились из инвентаря на глаза. Охотник Кагеяма Дзюн. Класс опасности F. Награда за убийство 142 ОВ. Характеристики. Сила 20. Скорость 12. Прочность 21. Энергия 41. Способности. Охотник уникальной специализации. В бою практически бесполезен, если не имеет времени на подготовку. Навыки ремонта. Навыки крафта. Навыки распознания. Избранная способность – реструктуризация. При применении способности изменяет структуру предмета. Высокие затраты маны. Шаблоны. Выделение предмета. Выделение материала. Изменение свойств. Изменение структуры. Особый эффект – трансмутация. Уникальная черта крафта. Ух ты! Особый эффект! До сих пор я такие видел только у Такаши. Плюс до кучи есть какая-то уникальная черта. Такого я вообще еще не видел. Я, конечно, знал, что Кагеяма у нас очень хорош, но не думал, что настолько. Более того, крафт. Получается, этому типу можно сдать материалы эволюции, и он сможет из них что-то своять? Было бы круто. Понятно, ответил я, унимая возбуждение и возвращаясь к разговору. Сколько нам еще плыть? «Думаю, при удачном течении еще часов 5», — задумчиво ответил он. «Но мне сложно сказать. Я, конечно, одно время работал капитаном легкой яхты, но так далеко не ходил. Ну ладно, не подскажешь, где мне найти Саитера? Как-то скомканно пробурчал мужчина. Так Агидонна... ему сейчас не здоровится. Не уверен, что он хочет кого-то видеть. Он сам меня пригласил. Тогда вам нужно в капитанскую каюту или в бар. Все так плохо? Молчание было весьма красноречивое. Ладно, не буду я больше отвлекать занятого человека. Удачи! Кивнул я мужчине и развернулся. И вам того же, вот она бы, Донна. Донеслось мне в спину. Итак, бар или каюта? Почему-то первым захотелось проверить именно бар. Туда я и пошел. Найти нужное место было несложно. Он располагался на главной палубе и был совмещен с кафе. У двери стояло двое бойцов, не пускающих никого внутрь. Даже так? Меня они, разумеется, пропустили. Может, таково указание самого Саитера, а может и влияние моей репутации. Неважно. Тихий гул двигателей, мягкое покачивание палубы, от которого ряды бутылок в баре слегка подрагивали, наполняя помещение стеклянным звоном. За стойкой ни души. Такаги был здесь. Один. Перед ним стояла бутылка вермута, уже наполовину пустая. Стакан, наполненный до краев, но не тронутый. Его пальцы сжимали хрусталь так, будто хотели раздавить в пыль, но не могли. Не из-за слабости, а потому что даже в этом он видел какую-то бессмысленную дисциплину. Не хотел ломать казенное имущество. На мои шаги он даже не обернулся. «Садись». Голос низкий, ровный, без дрожи, но в нем уже не было прежней стальной интонации. Это не был голос человека, отдающего приказы. И даже в его «садись», несмотря на краткость, была лишь просьба, не более. Я молча подошел и сел на свободный высокий стул. На несколько мгновений повисла тишина, а потом... потом он повернулся ко мне. Его глаза, темные, глубоко посаженные, покрасневшие от недосыпа и усталости, встретились с моим взглядом. «Ты снова спас ситуацию. Я тебе очень благодарен. Честно». Он взял стакан в руку, на секунду задержав взгляд на золотистой жидкости, после чего одним движением опрокинул его в себя. Поставил обратно. Пусто. «Больше 300 человек навсегда осталось на том проклятом острове». Пальцы все же сжались на хрустале, отчего по стакану пошла паутина трещин. «И мы и среди них». Его рука вновь потянулась к бутылке, но остановилась на полпути. Передумал? Или же... понял, что алкоголь не способен помочь? Я молчал, давая Такаги-старшему возможность выплеснуть все, что накопилось. «Да, ты молодец. Но именно я должен был их защитить. Защитить свою семью». Протянутая к бутылке рука сжалась в кулак и с силой опустилась на барную стойку. Полупустая бутылка подпрыгнула на месте, грозясь свалиться на пол, но я стремительным движением удержал ее на месте. Саитера равнодушно проследил за моими действиями. Его состояние уже начинало меня немного пугать. Вдруг он резко поднялся, отодвинув стул. В его движениях все еще чувствовалась сила, но теперь она будто бы была направлена в никуда. «Через 2 часа совещание. Здесь же. Будь готов». Не успел я что-либо ответить, как Саитера уже развернулся и двинулся к выходу. Не шатаясь, не оглядываясь. «Старик!» — окликнул я его до того, как он вышел. «Ни в чем из произошедшего нет твоей вины». Он замер в дверном проеме. Кулаки его плотно сжались. «Это не имеет значения». Бесцветным голосом ответил он и все же вышел прочь. Черт! Ну, могло быть и хуже. Даже несмотря на случившееся, Саитера остается с самим собой. Ебучим камнем, о который может споткнуться и свернуть себе шею даже слон. Думаю, даже сейчас он вполне понимает, что и правда ничего не мог сделать в тех обстоятельствах, в которые мы попали. Но разве эти мысли способны подавить горе? Вряд ли. Наверняка он сейчас сожалеет о том, что не потратил немного времени и не заставил Юрика и Саю убивать зомби, чтобы те стали охотниками. Это бы могло неплохо увеличить их шансы на выживание, но... он был слишком занят, управляя лагерем, а доверить пригляд за семьей кому-то кроме себя просто не мог. Да и вообще, у меня сложилось впечатление, что он не хочет втягивать своих во всю эту свистопляску. «Сая?» Я крепко сжал кулаки. Не то чтобы мы стали хорошими друзьями. Да и боевыми товарищами нас можно назвать только с большой натяжкой. Но, блядь! Мой кулак приземлился в то же место, куда недавно ударил Саитера. Я пытался сдержаться, но даже при этом лакированное дерево с хрустом прогнулось, вновь подбрасывая бутылку вермута в воздух. Я поймал ее второй рукой, принюхался. Наверное, дорогая штука. Не знаю, никогда не разбирался в алкоголе. Без лишних раздумий прислонил горлышко к губам и жадно выпил все, что осталось в бутылке. Обжигающая жидкость прокатилась по горлу и рухнула в пищевод. Но никакого удара по сознанию я не почувствовал. Слишком уж изменился, чтобы меня можно было взять алкоголем. И все же, Сэя, надеюсь, твой покой будет мирным. Поставив уже пустую бутыль на барный стул, я тоже пошел на выход. 2 часа. Думаю, этого времени мне хватит на то, чтобы немного передохнуть. Ровно спустя 2 часа в том же кафе-баре собрались все значимые люди лагеря. Почти все мои рефералы, кроме Такаши, Котты и Саека, последние просто не захотели, а первого трогать никто не стал. Парочка мирных управленцев, тем не менее являющихся охотниками, и еще несколько малознакомых мне лиц. Мы собрали несколько кафешных столов в один и расселись вокруг, ожидая слегка опаздывающего Саитера. Впрочем, долго нам ждать не пришлось. Он вошел внутрь спустя пару минут, бросил нечитаемый взгляд на разломанную моим ударом стойку, после чего спокойно прошел на оставленное ему место во главе импровизированного стола. «Итак?» — облокотился он локтями на деревянную поверхность. «До нашей цели, острова Осима, осталось в районе 3 часов пути. Население 16 тысяч человек. Есть возможность, что все они уже превратились в тварей. Нам нужно будет провести зачистку. Ваше предложение?» Пока говорил, Сейтера полностью игнорировал беспокойство, с которым на него смотрела часть присутствующих. В основном его команда. Они все были знакомы еще задолго до апокалипсиса, и каждый из гвардейцев Такаги знает, насколько тот дорожил своей семьей. 16 тысяч! Протянул в ответ Тацуяма. Хренова гора мертвецов! «Как по мне!» — решил взять слово один из мирных. «Нам нужно будет создать плацдарм на самом корабле. Откуда уже, в свою очередь, делать вылазки и постепенно зачищать территорию? Времени это займет, конечно, немало, но...» Он замолчал, пытаясь облечь в слова мысли. «В связи с последними обстоятельствами у нас высвободилось огромное количество припасов и места на корабле». «Но наших припасов вполне достаточно, чтобы протянуть в море несколько недель». Выдохнул он после короткой паузы. «Я согласен», — ответил на это Сакурай, приободрившись от начавшегося обсуждения. «На храпом мы остров не возьмем, а оставить укрепление на независимой территории чревато не самыми приятными последствиями. Кто знает, что может еще нам подкинуть этот гребаный мир». «Однако мы не можем быть уверенными, что угрозу не придет со стороны воды», — вставила достаточно меткое замечание Кагура. «Ватанаба говорил о том, что видел, как стая птиц атаковала орду зомби. И делала это достаточно болезненно». Женщина бросила на меня взгляд, в ответ на который я утвердительно кивнул. «Никто не даст нам гарантии того, что морские обитатели не стали агрессивны». Дилемма. С одной стороны, серьезная угроза зомби, но она уже вполне привычна и понятна. А с другой стороны, неизвестность. Словно сидеть на красной бочке и гадать, что внутри. Бензин или просто вода? А если бензин, то не рванет ли? Описанные перспективы подняли натуральную бурю в обсуждении. Люди заговорили, то перебивая друг друга, то замолкая, пока кто-то высказывал мысли. Молчали только я, Саитера и Сора, по понятным причинам. Тем временем остальные разделились на 2 лагеря. Большинство предлагало остаться на корабле, а параноидальное меньшинство высадиться на остров. Если бы все решали голоса, то первый вариант был бы уже принят, но... У нас тут ни хрена не демократия. Когда обсуждение зашло в тупик, все посмотрели на Саитера, при этом косясь взглядом на меня. Безусловно, именно Такаги-старший принимает решение. Но, думаю, мой голос перед принятием этого самого решения самый значимый. Мужчина в подтверждении моих мыслей посмотрел на меня, ожидая, что я скажу. Вслед за этим на мне скрестились взгляды и всех остальных. Какая прелесть! Я думаю, откинулся я на спинку стула. Лучше будет совместить эти 2 варианта. Мы подплывем к Осиме уже во второй половине дня. Высадка займет немало времени, и на острове мы сможем развернуться лишь к ночи. А ночью, как думаю, все знают, биться с мертвецами куда опаснее. Люди вокруг умудренно закивали. Потому предлагаю выделить сегодняшний вечер и весь завтрашний день на разведку острова. Возможно, где-то здесь уже имеется лагерь выживших, обороняющихся от мертвецов. Можно будет попробовать заключить союз. Если же нет, и весь остров захвачен тварями, то за время разведки можно попытаться найти хорошее место для расквартировки, чтобы не расселять всех в первом же попавшемся доме. Компромисс. Именно к такому решению я пришел, выслушав мнение всех присутствующих. «Предлагаешь просто отложить выбор?» — хмуро смотрел в пустоту Саитера. «А что, если уже завтра из воды появится огромный монстр и потопит корабль со всеми нами и припасами?» «Такая вероятность есть», — хмыкнул я. «Но можно сделать и немного по-другому. Найдем пристань, пришвартуем корабль, зачистим всех зомби, расселим людей по докам и вытащим на землю половину припасов. Корабль оставим рядом, чтобы, если вдруг столкнемся с непреодолимой угрозой, быстро на него сесть и отплыть». На несколько секунд повисла задумчивая тишина, за которой последовал одобрительный гул. Окинув взглядом присутствующих, Саитера тоже скупо кивнул. «План принимается. Следом на повестке». И темы полились одна за одной. Обсуждалось распределение на разведгруппы и четко обговаривались их задачи. Обсуждался караульный режим охраны судна, план эвакуации в случае непредвиденных обстоятельств, учет имеющихся у нас ресурсов и их распределение, тактика зачистки острова, интеграция тех самых выживших острова, психологическая поддержка уже наших людей, начиная с банальной помощи тем, кто потерял близких, и заканчивая предотвращением возможных бунтов и ротацией обязанностей, чтобы избежать выгорания. Черт возьми, были обсуждены даже долгосрочные планы в духе «что если с этим островом не получится?» Куда держать путь в таком случае? Да и организация инфраструктуры захвата острова тоже обговорилась. В общем, я теперь могу понять, почему Саитера практически не вылазил из этих совещаний. Ибо говорильня длилась вплоть до того момента, пока на горизонте не показалась земля. И думаю, не покажись остров, она бы продолжилась и дальше. В общем, где-то тут я понял, что управленческое дело не мое. Нет, я не молчал на протяжении всего собрания и старался внести свою лепту. Но вот не мое это, и все. Потому, когда обсуждалось что-то совсем для меня неинтересное, я доставал из инвентаря свои очки и разглядывал сидящих со мной за одним столом охотников. У большей части все было так, как я и ожидал, но была пара человек, что меня приятно удивили своими шаблонами. Охотник Юмика Сакадзуки. Класс опасности – Ди. Награда за убийство – 201 ОВ. Характеристики. Сила – 27, скорость – 34, прочность – 30, энергия – 63. Особенности. Охотник редкой специализации. В бою полагается на способность создавать миражи, за которыми может прятать тело. Быстро. Превосходно владеет копьем. Избранная способность. Путаница. Может сдвинуть свой видимый образ в сторону от себя и атаковать противника из невидимости, пока он отвлечен. Шаблоны. Выделение тела. Выделение одежды. Выделение оружия. Автономный контур. Эффект – невидимость. Особый эффект – создание миража. В общем, ее шаблоны смотрятся тоже очень даже интересно. Особенно создание миража. Да и невидимость тоже круто. Я был бы не против обладать подобной способностью. И второй персонаж. Охотник Хашизуки Кагура. Класс опасности – Ди. Награда за убийство – 236 ОВ. Характеристики. Сила – 33. Скорость – 33. Прочность – 33. Энергия – 82. Особенности. Охотник уникальной специализации. Не имеет ярко выраженных сильных сторон. Энергия эволюции выстраивает ее тело таким образом, чтобы параметры были сбалансированы. Обладает высоким контролем маны и способна пользоваться ей на уровне мастера с самого начала. Избранная способность отсутствует. В бою полагается на умение контроля. Шаблоны. Сознательное выделение. Контроль. Независимая структура. Автономная система. Уникальная черта – прирожденный контроль. Еще одна уникальная черта. Честно говоря, понятия не имею, как эти уникальные черты работают. Может ли быть такое, что в случае создания способностей с этими шаблонами я смогу виртуозно контролировать только ее? А может все? Как это вообще работает? В общем, именно эта пара девчонок в данный момент у меня стоит на вершине списка «Захапать их шаблоны». В том же списке располагается и Кагияма. И это ведь пока еще я не проверил очками Котту и Саека. Думаю, их навыки мне тоже очень даже понравятся. Тем более у Саека там вообще что-то, что позволяет влиять на пространство и время. А это, как правило, всегда имба. Короче, дуэлей на неделю хватит. Но я отступил от основной темы. Мы доплыли до Осимы, и корабль тут же пустился вдоль берега в поисках причала. Благо, среди наших пассажиров был человек, что раньше уже бывал на этом острове, и смог нас сориентировать с тем, куда держать путь. У причала стояло несколько кораблей, увидев которые, я облегченно вздохнул. Честно говоря, немного опасался, что там будет пусто. Почему? Ну, если бы вы встретили зомби-апокалипсис на острове, вы сбежали бы с него? С учетом того, что по началу апокалипсиса проблем с электричеством и связью не было, и вы знали о том, что этот пиздец творится по всему миру. Я бы не стал. Остров зачистить всяко легче, чем всю Японию. В общем, раз корабли на месте, то вероятность того, что кто-то отплыл с острова, существенно уменьшается. Наверное. Конец книги.